Такой способ лучше всяких слов позволил бы вам понять, что я чувствую, что хочу сообщить. Когда моя жена задерживается, она обычно звонит мне по телефону и сообщает, например, что опоздает на ужин и вернется домой к 9 вечера. Если бы мы воспользовались возможностями NSO, в моей голове возникла бы простая картина. Она сидит за рулем машины с включенными фарами и в уголке мигает цифра 9. Более того, она могла бы передать мне образ заднего колеса автомобиля, спущенной шины и меняющего его механика ближайшей техстанции. Все эти картинки в сочетании с передаваемым ощущением нежности и любви заняли бы всего 2-3 секунды, не больше. Если бы я хорошо владел НСО и обучил ему своего сына, то мог бы очень быстро передавать ему все накопленные знания и жизненный опыт, какие он пожелал бы усвоить и использовать в своей жизни. Это был бы не просто последовательный поток слов. Такая передача представляла бы собой почти мгновенный импульс, позволяющий постичь все события целиком. В том числе мой эмоциональный отклик, ощущение всех 5 органов чувств и те выводы, которые я сделал после случившегося. Пусть такие перспективы послужат нам отправной точкой. Они позволяют представить потенциальные возможности НСО и понять ограниченность нашего полуразумного, в кавычках, вида. НСО подразумевает невероятно чуждую нашим представлениям о мире власть над процессами мышления. И мне не верится, что этой формой общения овладел хотя бы один человек на планете, не говоря уже о группе людей. С другой стороны, если бы такое случилось, этим людям, несомненно, пришлось бы разрабатывать некий ментальный щит, позволяющий выжить среди настоящей какофонии беспорядочного мышления, какая царит на Земле. Прежде чем вступать в общение и заводить дружеские отношения с разумными существами на иных уровнях бытия, нужно овладеть НСО. Я убежден, что другие разумные виды будут скорее сбиты с толку, чем восхищены тем фактом, что в попытках получить электромагнитные сигналы от инопланетян мы тратим миллионы на огромные радиотелескопы. Для сравнения представим себе культуру, которая измеряет объемы выхлопных газов наших автомобилей и общий уровень загрязненности атмосферы в надежде обнаружить в этих выбросах следы общения. С другой стороны, животные опираются в своем общении на запахи. Проще простого было бы представить вам сотни примеров попыток справиться с проблемами НСО. Мы сталкивались с ними так часто, что осознаем эти сложности намного лучше любой другой организации или группы людей. Мы до сих пор пытаемся нащупать основы начального развития зачатков НСО и умения воспринимать такие сообщения. На текущем этапе наших исследований можно сказать только одно. Мы признаем существование этого явления и его необходимость. После этого сегуэ мы переходим к магистрали, к попыткам перевести НСО обычными словами, выразить его содержание. Разумеется, вопрос достоверности по-прежнему остается насущным. Распутывать одни клубки мыслей намного проще, чем другие, но скованное пространством и временем человеческое восприятие часто приводит к искажениям. Более того, оно искажает всегда. И поэтому приходится делать лучшее, что в твоих силах, выражать все словами.